Ровно в 6 Херк встал и объявил, что дальнейший опрос свидетеля откладывается до завтра. Через 10 минут Трой младший уже был за 2 мили отсюда в баре отеля. А Нейт спал в гостевой комнате у Стеффордов. Миссис Стеффорд была дома, но он ее не видел. А Джош вылетел по делам в Нью-Йорк. На следующий день опрос свидетеля начался вовремя. Декорации не изменились, хотя адвокаты выглядели менее официально. Трой-младший надел красный хлопчатобумажный свитер. На эту хорошо были знакомы следы похмелья на его лице, красные глаза, опухшие веки, лихорадочный румянец, багровый нос, бисеринки пота над бровями. Такое лицо много лет было по утрам у него самого. Борьба с похмельем стала тогда такой же рутиной, как душ и чистка зубов. Принять кое-какие таблетки, запить их как можно большим количеством воды и черным кофе. Если ты идиот, должен быть вынослив. Вы отдаете себе отчет в том, что по-прежнему находитесь под присягой, мистер Филлан, — начал Нейт. — Отдаю. Находитесь ли вы под действием наркотических веществ или алкоголя? — Нет, сэр, не нахожусь. — Чудесно. Вернемся к 9 декабря, дню смерти вашего отца. — Где вы находились, когда происходил его освидетельствование психиатрами? — В том же здании, в зале заседаний вместе со своей семьей. — И полностью наблюдали ход освидетельствования, не так ли? — Да. В зале было установлено 2 цветных монитора, правильно? Оба 26-дюймовые. — Если вы так говорите, я их не измерял. — Но вы их, несомненно, могли видеть, так? — Да. — У вас нет проблем со зрением? — Нет, я хорошо вижу. И у вас была понятная причина внимательно наблюдать за отцом? — Да, я наблюдал внимательно. — Хорошо ли вы слышали его? — Да. Адвокаты понимали, куда клонит Нейт. Это был неприятный для них аспект дела, но обойти его было невозможно. Каждому из 6 свидетелей-наследников предстояло пройти через это. Стало быть, вы видели и слышали все, что происходило во время освидетельствования? Да. Вы ничего не пропустили? Ничего. Из 3 проводивших освидетельствование психиатров вами был нанят мистер Зейдель, правильно? Правильно. Кто его нашел? Адвокаты. Вы доверили выбор психиатра своим адвокатам? Да. Минут 10 Нейт пытал Трое младшего на предмет того, как именно был выбран доктор Зейдель, и в процессе выяснения получил то, что ему было нужно. Зейдель был выбран потому, что у него великолепные рекомендации и большой опыт. «Вы были довольны им?» — спросил Нейт. «Наверное». «Было ли что-нибудь, что вам не понравилось в поведении мистера Зейделя?» «Ничего такого я не помню». Трой-младший медленно приближался к краю пропасти, признав, что его удовлетворил ход освидетельствования, удовлетворили действия Зейделя, а также выводы, сделанные 3 психиатрами. «Когда впервые после освидетельствования вы усомнились в том, что ваш отец находится в здравом уме?» — спросил Нейт. «Когда он прыгнул?» 10 декабря «Именно». «Значит, сомнения посетили вас сразу же?» «Да». «Что ответил вам доктор Зейдель, когда вы поделились с ним своими сомнениями?» «Я не говорил об этом с ним». «Не говорили?» «Нет». «Сколько раз вы разговаривали с доктором Зейделем в период между 10 и 27 декабря, когда было оглашено завещание?» «Не припоминаю, чтобы я с ним разговаривал». «Вы с ним вообще не встречались?» «Нет». «И не звонили к нему в офис?» «Нет». «Видели ли вы его после 27 декабря?» «Нет». Теперь, когда Нейт подвел свидетеля к краю пропасти, надо было его подтолкнуть. «Почему вы уволили мистера Зейделя?» В какой-то степени Трой-младший был готов к этому вопросу. «Об этом вам лучше спросить моих адвокатов», — сказал он, надеясь, что Нейт на какое-то время отстанет от него. «Я говорю сейчас с вами, мистер Филан, и именно вас спрашиваю, почему был уволен доктор Зейдель?» «Вам придется узнать об этом у моих адвокатов. Это часть нашей стратегии». «Ваши адвокаты обсуждали с вами вопрос об увольнении доктора Зейделя?» «Не могу вспомнить». «Вы одобряете то, что доктор Зейдель больше не работает на вас?» «Разумеется, одобряю». «Почему?» «Потому что он совершил ошибку». «Послушайте, мой отец был мастером водить людей за нос. Он блефовал в течение всего осмотра, так же, как делал это всю свою жизнь, а потом взял, да и прыгнул с балкона. Он обманул Зейделя и остальных. Они попались на его удочку, а на самом деле у него съехала крыша». «Потому что он прыгнул?» «Да, потому что он прыгнул, потому что отдал все деньги какой-то никому неизвестной наследнице, потому что не предпринял ничего, чтобы защитить свое состояние от налогов на наследство, потому что он уже давно был сумасшедшим». «Но три психиатра признали, что он в здравом уме». «Да, и совершили непростительную ошибку. Он прыгнул. Здоровые люди не выбрасываются из окон». «А если бы ваш отец подписал другое, длинное завещание, и после этого выбросился с балкона, вы бы тоже считали его сумасшедшим?» «Тогда мы бы здесь не сидели». Это был единственный момент в двухдневном марафоне, когда Трой-младший попался на провокацию. Нед знал, что сейчас нужно двигаться дальше, а к этому моменту вернуться позднее. «Давайте поговорим о Рустер Инс», — объявил он, и плечи Трое-младшего опустились дюйма на 3. Это было одно из предприятий, приведших его к банкротству, только и всего. Но на эту нужны были все детали. Одно банкротство влекло за собой другое. Очередной провал тут же вызывал вопросы о следующем сомнительном предприятии. В сущности, у Трое-младшего была грустная жизнь, хотя сочувствовать ему было трудно. Нед понимал, что у бедолаги никогда не было отца. Он мечтал об отцовском внимании, но не имел его. Джош говорил, что Трой-старший испытывал злорадное удовольствие, когда его дети в очередной раз проваливались. На второй день Нейт отпустил свидетеля в 17:30. Следующим был Рекс. Он весь день прождал в коридоре, и, узнав, что в этот день его не будут допрашивать, очень расстроился. Джош вернулся из Нью-Йорка, и они с Нейтом встретились за ранним ужином.